24. Мировоззренческий сдвиг простой. Мировоззренческие сдвиги проходят сравнительно просто, когда своим прохождением удовлетворяют простой интерес большинства. Условимся простым интересом называть такой, удовлетворение которого не приводит к изменению правил создания результатов труда и их распределения. Соответственно, и мировоззренческий сдвиг, который не содержит в себе знаний, как отнимать и перераспределять результаты труда между людьми, мы будем называть простым мировоззренческим сдвигом. Простой мировоззренческий сдвиг несет с собой знания, полезные всем, не задевает сложившуюся систему распределения созданных результатов труда. И по этой причине он проходит сравнительно просто. Относительно безболезненно. К простым мировоззренческим сдвигам относятся такие, которые связаны с открытиями в области техники, химии, физики, математики и так далее. Например, те же открытия Герца сравнительно легко внедрились и быстро дали нам радио и все остальное, что с ними связано. Некоторым критерием в вопросе этой классификации может быть известное изречение. И если бы математические аксиомы задевали чьи-то интересы, то они непрерывно опровергались бы. Изречение предполагает, что математические аксиомы и знания, похожие на них по социально-политическому статусу, не задевают ничьих интересов и потому их никто не опровергает. В глобальном плане такое утверждение верно, хотя в частностях и бывают исключения. Бывает, что даже в процессе простого мировоззренческого сдвига могут возникнуть большие сложности, если новыми понятиями и правилами затрагиваются интересы определенного слоя людей, например, ученых того или иного направления, в кавычках «школы», как принято говорить в научной среде. Сложности могут возникнуть, если будут затронуты интересы производственников и так далее. Недаром и здесь существует шутка. Новые теории побеждают не потому, что их понимают и принимают противники, а потому, что они естественным образом вымирают. Такие шутки рождаются на горькой правде жизни. Прочтите, пожалуйста, отрывок из книги «Нить в лабиринте» Селюцкого, 1988 год.